Студия «Ардис» представляет. Елена Карль. «Зазеркалье для Евы». Читает Настя Жаркова. Глава первая. Лесик, подъем! Сама еще не проснулась, но, судя по часам, придется сегодня обойтись без завтрака. Мы проспали. Лесик, время! Мам! Исключительно сонное и недовольное бурчание в ответ. А потом, кажется, дочь и сама соизволяет глянуть на циферблат телефона. «Мам!» «Угу. А я о чем? Хмыкнув себе под нос, уже вовсю натягивала капронки. Рада бы и без них, но, увы, дресс-код, чтоб его. «Давай, время! А если бы меня кое-кто вчера послушал, то сам бы завел будильник». «Я на тебя понадеялась!» Профессионально бурча, моя школа, Лесик бодро, но со все еще закрытыми глазами топала в ванную. Походу, зря. Но-но. Попытка приструнить и показать, кто в доме главный. Наивная, ага. Но меня уже никто не слышит. Дверь в ванную закрыта, а включенная вода заглушает все мои недовольные сопения. Ну и ладно. Все равно мы уже давным-давно определились, кто есть кто в нашей небольшой, но тем не менее дружной ячейке общества. Ну, во-первых, естественно, я. Ева Андреевна Ветлакова. 32 года, экономист с высшей категории, вдова уже 7 лет как. Ну, как бы сказать, я привыкла. Первый год без Вити был ужасен. Маленькая Леська, чужой город, чужие люди. К счастью, помог свёкор. Мировой человек, как я думала, еще совсем недавно. До глупой гибели Виктора в автокатастрофе мы с ним виделись и общались едва ли раз 5. Но вот когда ребром стал вопрос, как мне, сироте без образования, прописки, из родни тётка в деревне, а из образования троечный бухгалтерский диплом техникума, и маленьким ребенком на руках жить дальше, он помог. И не просто помог, а помог по-настоящему. Трехкомнатная квартира Витюши стала нашей с Леськой. Для нее нашлись ясли. Для меня работа, причем не самая плохая. Для начала штатный экономист в дочерней организации свекра. Бонусом стало оплаченное заочное обучение в ВУЗе. Ну и как итог, 2 года назад я стала дипломированным и весьма перспективным специалистом. Во-вторых, Олеся Викторовна Ветлакова. Мое самое большое сокровище. 9 лет, ученица 3 класса, мастер меча и магии, а также Майнкрафт и Линейджа. Ну, у всех свои увлечения. Против ли я? А зачем? У меня у самой такие тараканы, а точнее ежи, что Майнкрафт отдыхает. Современные любовные романы в антураже магии и космоса. О да, кто из нас не мечтает о большой и чистой, да еще и вечной? Увы, я, как оказалось, могу лишь мечтать. «Мам, заснула?» Уже одетое и собранное сокровище стояло в коридоре с рюкзаком, а я все никак не могла найти ключи от офиса. Помню, пару недель назад кидала их... Куда? «Вот они!» Протягивая мне брелок со связкой ключей и при этом весьма красноречиво ухмыляясь, Леська закатывала глаза. «Что, опять до 3 ночи свои книжки читала?» Не будем говорить, кто до 2 ночи в онлайне сидел. Вернув многозначительную ухмылку, уже закрывая дверь, уточнила. Завтрак взяла? Ага. Во сколько вернешься? В 2. Посуда, полы? Ма. А что, проблемы? Без проблем. Убойный взгляд в ответ и дежурный поцелуй в щеку у подъезда. Давай, не задерживайся. Стараясь. Подмигнув и проследив, как дочка бодро зашагала в направлении школы, не менее бодро поторопилась в сторону автостоянки. Мой маленький черненький фит. Черт, где ключи? Вздохнув с облегчением, когда нашла их с 3-й попытки, с удовольствием забралась внутрь автомобиля. Апрель. Не февраль, но и не июль. И вообще, после 10 дней отдыха в Египте как-то прохладно. Можно ли накраситься в машине? Можно. Особенно, если нужно. Пять светофоров, и я уже не заспанное нечто, а вполне приличная симпатяшка с серо-голубыми глазами, распущенными русыми волосами до середины спины, с профессионально закрашенной ранней и неуместной сединой, а также в строгом сером костюме и стильных туфлях на 5-сантиметровом каблуке. Можно и выше, но тогда к вечеру ноги будут гудеть так, что я пожалею обо всем. Утро доброе. Неизменная доброжелательность на проходной. Неизменная доброжелательность по всему пути, что я иду до кабинета, и даже в кабинете улыбка не сходит с лица. Мне несложно. За эти годы, что я медленно, но верно продвигалась по карьерной лестнице экономического отдела, научилась. Зато за спиной никто не скажет «взорвалась». Да-да, любят у нас сплетничать. Особенно о тех, у кого есть родственники и не только родственники там. Где там? А хоть где? У меня вот там свёкор. Причем не где-то там, а там. Заместитель генерального. Не слабо? Если честно, то от этого больше геморроя, чем пользы. Кстати, до сих пор так никто и не знает, что он мой свёкор. Все думают, что я его бывшая любовница. Одна из многих. Правда, узнала я об этом не так давно, случайно подслушав разговор наших сплетниц. И лучше продолжу делать вид, что так и не узнала. Целее буду. Доброе утро. Привет. Ну, с выходом, что ли? Да уж, соболезнуем. Усмехнувшись на своеобразные приветствия, скинула пиджак и первым делом включила компьютер, чтобы уже вторым делом заметить... Чёрт! Потяжелев взглядом лишь на секунду, моментально взяла себя в руки. Продолжение следует? Пока коллеги включали компьютеры и наводили последний лоск, попутно делясь последними сплетнями, я постаралась незаметно смахнуть очередной презент от неизвестного, но весьма настойчивого поклонника, верхний ящик стола. 10-я или 11-я шоколадка. Впрочем, какая разница? Все равно бесполезно. Почему я не радуюсь? Почему так скептично настроена? Как бы объяснить? В общем, после гибели Витюши мужчины не интересовали меня достаточно долго. 4 года точно. Маленькая Леська, заочка, усиленное вливание в коллектив и прочее. Потом появился Дима. Славный, интересный, веселый. Правда, пропал уже через 2 недели, а когда я его случайно увидела через месяц, то показательно перешел через дорогу, а затем и вовсе сделал вид, что мы незнакомы. Задело. Очень. Через 1,5 года появился Стас, замначальника АХЧ. Старше меня почти на 10 лет. Серьезный, рассудительный, очень начитанный и эрудированный. С ним у нас случился лишь ужин. А потом Стас уволился. На следующий же день. Уволился и, по слухам, переехал в другой город. Обидно ли мне было? Да безумие. 1 год прошел без приключений на том самом фронте. Я писала диплом, сдавала ГОС и делала уроки 1 класса. И как-то совершенно случайно познакомилась с Данилом. Однокурсник, старше меня всего 1 год. Он был исключительным. Таким спокойным, романтичным, вежливым. Абсолютно не по нашим меркам. Словно не из нашего века, не из нашего мира. Нет, я и раньше его видела, когда приезжала на сессии. Но лишь столкнувшись с ним в коридоре и рассыпав из порвавшегося пакета методички, узнала, как его зовут. «Прости», — моментально признав свою вину, мужчина нагнулся и в 3 счёта собрал все, что я уронила. «Данил, а ты?» «Ева». Немного косая усмешка в ожидании его реакции на свое имя, но он лишь кивает с легкой улыбкой. «Очень приятно, может, по кофе? С меня пирожные любишь?» Чуть наклонив голову, попыталась непредвзято оценить однокурсника. «Люблю». Мы провстречались почти 2 недели. За эти 2 недели я в 1-й раз за 5 лет поняла, что я женщина. Между нами не было ничего. Ничего взрослого. Ни поцелуев, ни тем более секса. Мы просто общались. Вместе пили кофе в перерывах. Вместе ходили в библиотеку. Сидели за одной партой. По-детски, да. А еще он иногда брал меня за кончики пальцев и при этом так довольно щурился, словно в его руке лежало самое большое сокровище. А я была счастлива. Счастлива от того, что в моей жизни появился настолько уникальный человек. А когда мы сдали экзамены, Данил уехал. Ни телефона, ни адреса, ни причин. Карма? Я тоже так думала. Дура? О, дура. Египет недели назад. Улочка с безделушками для многочисленных туристов. И мы с Леськой заблудшие в лавку провидицы. Ну а что, интересно же. Страшный у тебя покровитель, милая. Ох, страшный. В смысле? Кто? А ты не знаешь? Странная ухмылка от молодой ведьмы, по-цыгански разряженной, и кивок в сторону Леськи. Её родич. Старый. Древний. Злой. И ведь это из-за него-то до сих пор одна. А всё потому, что виды он на вас имеет. Ох, имеет. Не отпуская мою ладонь, ведьма умудрилась надеть на моё запястье странный браслет из деревянных бусин и только потом позволила мне выдернуть руку. Какого чёрта? Пытаясь сорвать неуместный и пугающий презент, добилась лишь того, что натерла кожу. Нитка рваться отказывалась, а застежки как будто и не было. Зачем? Затем. Хочешь ведь большой и чистый. Хрипло рассмеявшись на мой полный паники взгляд, ведьма игриво подмигнула. Смотрись почаще в зеркало, красавица. Глядишь и высмотришь. Леся, пошли. Схватив дочку за руку, рванула подальше от чокнутой. Вот не ходила по ведьмам никогда, и надо было сегодня зайти. Сказки захотелось. Тьфу! Мам, а что она имела в виду? Доча, понятия не имею. Нет, ну а все же. Неужели про деду? Про... Запнувшись на ровном месте, резко побледнела. Почему-то разом сложились все пазлы. Мама дорогая, да быть этого не может. Не может! Мам, ты чего? Ничего. Попытка взять себя в руки, а потом вымученная улыбка. Доча, по мороженке и по газировке. Это произошло почти неделю назад. Деревянный браслет снять я так и не смогла. Вроде и обычная леска, но ножницы ее не брали. Вроде и спокойно по руке перемещается, а как снять, так ничего не выходит. Застежку я так и не нашла. А была ведь. Обычные деревянные бусинки, не больше сантиметра в диаметре. Черные, красные, оливковые, бежевые и белые. 5 маленьких подвесок из черненого серебра. Ключик, солнышко, замочек, звездочка и месяц. Вроде как даже славненько и страшненько. Зеркала я обходила стороной, по крайней мере, большие. Дура? Возможно. Где бы ведьму нормальную взять, чтобы проконсультироваться? Зачем? Ну, может, за тем, что я начала сомневаться в добрых намерениях своего свекра, а также в своем трезвом уме и здравой памяти. И да, я верю в сверхъестественное. Почему? Ну, может, потому что моя Леська не самый обычный ребенок. Это случилось лишь раз, но я до сих пор помню этот день, как будто это было вчера, хотя произошло это почти 8 лет назад. Лесе только исполнилось 2 годика, и мы поехали на море, в Одессу, к каким-то дальним родственникам Вити, которые уже несколько лет как звали его погостить. А тут как раз у очередного племяша свадьба наклевывалась. И вот вышли мы с самолета. Доехали на такси до родни, выходим. Витя первый с роднёй обнимается, я с Лесей на руках. И тут к нам одна из его тёток-бабок решила подойти, вроде как познакомиться. Улыбается, руки протягивает, чтобы дочку по голове погладить. А в глазах холод и презрение. «Умри». Одно единственное слово от дочери — и старуха, не успев дотронуться до нас, хватается за сердце, чтобы посинеть и кулем рухнуть к нашим ногам. Мой ступор, паника, визги вокруг. И абсолютно спокойная от дочки шепотом мне на ухо. «Мам, она нам зла желала, но не бойся, я с тобой». Один единственный эпизод, запомнившийся мне на года. Больше, как ни странно, из той поездки я не помнила ничего. Ни свадьбу, ни само море, ни возвращение. И ни разу, ни разу после этого случая Леся не позволяла мне усомниться в своей обычности. Самый обычный ребенок, болеющий, капризничающий, растущий. Лишь на вопрос о неснимающемся браслете и что с ним делать, она сказала, что он мне идет и чтобы я забила. И знаете, я поверила. Ведь она со мной. Все эти сумбурные и не совсем связанные мысли носились в моей голове до вечера, пока я настраивалась на работу после короткого отпуска и разбирала завалы, накопившиеся на столе за эти две недели. Не оставляла и мысль о неизвестном и настойчивом поклоннике. Кто? Кому еще жить надоело? И ведь, кажется, кроме меня никто из наших не замечал, что в течение последних нескольких недель на моем столе ежедневно появляется то шоколадка, то сувенирчик, то открытка с романтичным четверостишием. Как он попадает в кабинет? Кто у него в сообщниках? Кто этот самый загадочный «он»? Как, в конце концов, называются таблетки от паранойи? Остаешься? Время к пяти. Народ уже вовсю подкрашивает губы, и лишь я все раскладываю документы по местам, периодически сбиваясь с мысли. Немного. Не люблю уходить со всеми. Я не ханжа, не зануда и не выскочка. Но когда всем срочно необходимо поехать в ту же сторону, что и мне, причем почему-то на моем авто, это напрягает. Раз-другой — без проблем. Но 10-й, 20-й — увольте. 20 минут, 30. Вроде основные завалы разгребла, можно и чайку заварить. Люблю чай. Каркаде, зеленый с жасмином, черный с земляникой. Главная натуральность ингредиентов, а не химия, как сейчас практикуется повсеместно. И вот и шоколадка пригодится. А это еще что? Корпоративная Аська мигает непрочитанным сообщением, хотя еще минуту назад ничего не было. «Ты на работе?» «Я — да, вот ты кто?» «Вадим. Не знаю такого». «Нет, не буду отвечать». «Я вижу, что ты на работе». «И что?» Хмыкнув, отпила чай и, пошуршав фольгой, вскрыла шоколадку. «Не люблю молочный, но душа требует эндорфинов». «Так и быть, угощусь». «Вежливость — признак хорошего тона». «Ути-пути! Обидься!» Неужели тот самый поклонник объявился? Иначе кому я могла понадобиться, да еще с таким наездом? Ладно, отвечу. «С вами говорит автоответчик. Ева Андреевна закончила работать в 17:00». «Да-да, а сейчас я просто пью чай». «А не будет ли любезен автоответчик передать Еве Андреевне приглашение на ужин? Сегодня 19:00, Клермонт». «Хм, круто, как любит выражаться мое сокровище. Насколько я знаю, ресторан Клермонт достаточно дорог для рядового сотрудника». «Кто же ты такой, Вадимка?» «И нет, я никуда не пойду». «К сожалению, Ева Андреевна не может принять ваше приглашение. В 19:00 у нее запланирована важная встреча». «А то! Ужин дома с дочерью. Что может быть важнее? Уж точно не ужин непонятно с кем. Причем этот непонятно кто пропадет максимум через неделю. Не-а, не стоит оно того. Я уж лучше романчик новый скачаю. Хотя, не спорю, любопытство он во мне пробудил. Но не очень большое. Так, время 6. Сообщений новых нет, чая выпит, пора домой. Выключить компьютер, свет, надеть пиджак, не забыть сумку и, естественно, закрыть дверь. Так. Скрипнув зубами, заглушила мотор и вышла из авто. «Убью уродов!» Обойдя Фита по кругу, поняла, что проколоты все четыре колеса. Собаки серые. И да, я вернулась. Войдя в холл, направилась прямиком к стойке охранника и тут же съязвила на его вопросительный взгляд. «И нет, я не на работу. Я с претензией». «Ева Андреевна?» «Моего Фита покалечили». «Простите, не прощу», — зло прищурив глаза, пояснила. «У моего автомобиля проколоты все четыре колеса. И как вы это объясните?» «Магнитными бурями». Попытка пошутить. Но по моему скептичному взгляду видно, что она провалена. «Мы разберемся обязательно. Вызвать вам такси?» «Сама справлюсь». Уже набирая номер такси, вручила охраннику ключи от машины. «С вас новые колеса, раз уж не смогли усмотреть за старыми. Завтра вечером я хочу поехать домой на своей машине. Вопросы?» «Нет». Едва уловимо поморщившись, Михаил, судя по бейджику, признал свою косвенную вину. «О да, камерами стоянка для сотрудников была оборудована еще 2 года назад, и именно охранники отвечали за все случаи вандализма, которые там сумели место быть. Поймал пакостника на горячем. Молодец. Не поймал — отвечай сам». «Даже странно, что это произошло. Случилось у нас пара подобных случаев 1.5 года назад, когда в одном из отделов прогремел скандал с подставой, и после этого одному из начальства несколько месяцев портили машину. Но после все было тихо. Неужели кто-то из местных на меня зуб заимел? Кто и за что? Вроде не такая уж я и значимая фигура, да и не ела никого и не подставляла. Или это меня кто-то умудрился подставить? А что, некоторые только этим и живут, как ни странно». «Михаил, и еще. Я бы хотела увидеть записи. Кто именно потрудился попортить мое имущество?» «Хорошо». «Оператор Анастасия, здравствуйте». «Здравствуйте». Кивнув охраннику, отошла к диванчикам и уже там сообщила оператору такси и адрес, откуда меня забрать, и адрес, куда меня доставить, услышав вполне очевидное в ответ. «Время ожидания 15 минут». «Хорошо. Неудивительно. Вечерний час пик. Чёрт». «Зая, у меня Фита покалечили». Отзвонившись дочке, чтобы та меня не теряла, сообщила ей не самую приятную новость. «Колёса прокололи, сволочи». «Сволочи, ага». Тяжелый вздох и уверенная. «Ну и ладно. Не смертельно. Ты на такси?» «Ага. Ожидание 15 минут. Не теряй, я уже вызвала. С меня пицца». «Хорошо, давай. Жду». «Ага, пока». Сбросив вызов, откинулась на спинку дивана и прикрыла глаза, перейдя в режим ожидания. 15 минут в такси могут как урезаться до 5, так и растянуться до 40. «Ева Андреевна, вас выгнали из дома, и вы решили переночевать в холле?» «Это еще что за юморист?» Приоткрыв один глаз, поняла, что не знакома с этим индивидом. Ну что сказать. Фактурен, брутален и хмоват. По взгляду и позе это видно отчетливо. «Мы знакомы?» «Вадим Игоревич». Устроившись напротив, темноволосый, сероглазый, достаточно симпатичный мужчина лет 35 растянул губы в приветственной улыбке, которая, впрочем, глаз не задела. «Мы не знакомы официально, но я многое о вас слышал». «И от кого же?» Одиноко приподнятая бровь вместо вопроса вслух, но ему и этого достаточно. «Наш общий знакомый. Хромской Альберт Якимович». «Ну да, есть такое. Свёкрушка мой. И да, фамилии у нас разные. Ведь по-настоящему за его сына я замуж так и не вышла». «И?» «Мой дядя двоюродный». «О как! А это становится забавным». «И да, такое надо обмусолить в одиночестве. Как говорит мое сокровище, требуется перезагрузка системы». «Ясно». Равнодушно кивнув, снова прикрыла глаза, чтобы, не дай бог, не выдать всех своих эмоций. Раз — он родич свёкру. Два — он Вадим. Три — у моего Фита проколоты колёса. Четыре — как-то это невкусно попахивает, да? Или я детективов с фэнтези перечитала? А что? Люблю Агату Кристи и Пола Андерсона. А уж если по очереди... «У вас что-то случилось?» В голосе проскользнули нотки беспокойства, но в то же время и злорадства. Или мне показалось? «Нет, ничего. Всё в порядке». Немного подумав, решила, что хамить больше положенного и раньше времени не следует, и всё-таки открыла глаза обратно. «Жду такси. А вы?» «А я жду возможности пригласить вас на ужин». И снова бровь удивлённо взлетает наверх. Но в моих глазах вместо интереса почему-то сарказм. Я стала циничной стервой из-за долгого одиночества, или он очень грубо играет и переигрывает? В чём подвох? Удивлены? Очень. А я удивлён тем, что дядя так и не ввёл вас в нашу семью. Почему? Немного не по адресу вопрос. Понятия не имея, к чему клонит мужчина, с нетерпением посмотрела на часы. Прошло всего 5 минут. Чёрт! Как ни странно, он отказался на него ответить. Странно усмехнувшись, Вадим подался вперёд и, понизив голос, доверительно продолжил. «А ведь в тебе тоже есть сила, я вижу. Капля, но всё же. Почему именно сейчас? Ведь раньше в тебе её не было, я помню». «А что с Олесей?» «Девчонка потомственная ве...» «Вадим!» Резкий оклик от лифтов, и мужчина, вздрогнув, резко поворачивает голову налево. «В чём дело?» «О, а вот и свёкрушка собственной персоной. Давненько его не видела. Целых 2 недели. Неужели сейчас случится разбор полётов? Даже интересно. И почему-то вдруг подумалось о том, что вскоре я также куда-нибудь скоропостижно уеду. Вот только почему я так спокойна? Словно пузырёк валерьянки махом выпила. Словно это не со мной и не про меня, а про очередную незадачливую героиню фэнтези-истории. Да уж, всем историям история. Я разве не ясно выразился? Широким и уверенным шагом приблизившись к нам, высокий подтянутый, исключительно видный как мужчина, свёкор лишь мельком глянул на меня, как на предмет мебели. За дело. То есть меня уже списали? А почему? Или мне необходимо оформить это приказом? Было бы неплохо. А ещё лучше было бы объяснить, почему нет. Встав с дивана и при этом умудрившись повернуться ко мне спиной и тем самым загородить от свёкра, Вадим добавил в голос сарказма. «Две личные ведьмы. И давно ты пользуешься их энергетикой, лорд?» «Щенок!» Оскорбление, как оплеуха, а мир вокруг меня становится серым и туманным. «Хм, о, глюки, здрасте. Нет, кажется, я всё-таки сегодня переработала. Вот уже и тени куда-то поползли. И не просто куда-то, а со всех сторон к Вадимке. Хм... Был Вадимка и не станет. А, нет. О как? Вырос уже, щенок. Я не вижу лица Вадима, но мне кажется, что и не стоит. Злоба, превосходство, даже, кажется, презрение в его тоне говорят о многом. И на собрании я тебе это докажу. Доживи сначала до собрания. «Об этом не переживай». Смешок и взмах рукой в мою сторону. «Теперь у меня есть, что предъявить собранию». «Да ну! И что же?» И в голосе свёкра я не слышу ни одной человеческой эмоции. Словно я вещь. Причём не самая полезная и не самая нужная. Старая, изношенная, списанная. Хм, ну и откуда такие ассоциации? Например, одну скользящую и одну кем там стала мелкая? Она не скользящая. Презрительный хмык, и тут он делает шаг в сторону, чтобы из-за широкой спины якобы племянника бросить внимательный взгляд на меня и почему-то удивиться. Дерьмо! Сюрприз! Не знаю, почему, а меня пробило на хихи. Уж лучше бы молчала, честно. На лице свёкра за несколько секунд промелькнуло столько эмоций, сколько я не видела за все 10 лет, что его знала. И самая яркая эмоция была ненавистью. За что? «Ах ты, мразь! Сука, шалава, потаскуха!» Ух ты! И когда же это я успела? А самое главное, с кем?» Безмерно удивившись, даже забыла обидеться. И уж тем более не подумала испугаться. Ведь вокруг меня до сих пор клубилась непонятная дымка, а вокруг свёкра — сизые тени. Возле Вадима так вообще что-то синее периодически мелькало. «О, я чокнулась, точно!» А ещё браслетик почему-то нагрелся. Незаметно почесав зазудевшееся запястье, снова бросила взгляд на часы и удивлённо вздёрнула брови. Ну вот, ещё и часы сломались. По крайней мере, судя по ним, с того момента, как я смотрела на них последний раз, прошло 3 секунды. Так, лорд Альберт, не оскорбляйте даму, тем более скользящую. Обернувшись ко мне в полоборота, Вадим зачем-то подмигнул. Она ведь может и уйти. Например, в другой клан. Да ещё и не одна уйти. «Закрой пасть, щенок!» Побагровевший свёкор попытался шагнуть ко мне, но странный племянник тут же заступил ему путь. «Насколько я помню, Виктор погиб 7 лет назад, верно?» Интонацией выделив слово «погиб», Вадим снова усмехнулся. «Даже 7 лет и 1 месяц, верно?» «А что у нас бывает после того, как хозяин не прикасается к своей вещи более 7 лет? Неужели вы думали, что никто и никогда не узнает о вашей личной кормушке и ничего не предпримет?» «Мразь!» Багровый окрас сменился на фиолетовый, и я всерьёз заопасалась за здоровье вроде как родственника. Не считая полного отсутствия личной жизни, он вроде как мне всегда помогал до сегодняшнего момента. Только открыв рот, чтобы хоть как-то уточнить сложившуюся ситуацию, поняла, что глюки усилили своё наступление. А может, это в шоколадке были наркотики? Иначе чем объяснить тот факт, что из загустевшего тумана вышли 3 в чёрном и встали за спиной у свёкра? А меня это даже не насторожило. И он как-то сразу сдулся, потускнел, потерял запал. «Забавное представление, правда?» Сев рядом со мной, Вадим с усмешкой следил, как уходит свёкор в сопровождении странных чёрных людей без лиц. «Вот так и свергают лордов». «Вот так? И всё?» Наконец, обретя дар речи, озадаченно нахмурилась. «Если бы я ещё что-то поняла». «И всё». Циничная усмешка превосходства, а затем загадочный прищур. «Впрочем, вам, Ева Андреевна, это знать будет лишним. Думаю, самым лучшим решением будет изъять эти воспоминания. Верно?» Резко сгустившийся туман почти заглушил последний вопрос. А когда я проморгалась, не было ни тумана, ни Вадима, ни прочих глюков от подосланной шоколадки. Так, пункт номер 1. Выкинуть все презенты нах... в унитаз. Пункт номер 2. Да, слушаю. К вам подъехал синий Рено. Госномер... Ну, слава богу, такси. Мельком взглянув на часы, замерла. «Сколько времени?» 7? Да ну нах, блин! Так, чай с коньяком и пироженка. Вот что меня спасет от этого сошедшего с ума мира.